и тормоза, и остановиться было бы уже невозможно. «Уходи! Не хочешь же ты на горьком опыте убедиться, насколько испорчена я могу быть, если пожелаю?» На какое-то мгновение ей показалось, что, несмотря ни на что, он останется. Взгляд его потеплел. Она почувствовала, как он борется с собой. «Ах ты, соблазнительница! Как, по-твоему, я теперь засну?» «Считай овечек», — отводя взгляд, посоветовала она, — «или черепах, и слушай плеск волн». «Ты останешься здесь?» «Да, посижу еще немного. Тебе, надеюсь, не придет в голову безумная идея искупаться в одиночестве?» Клодия обернулась к нему. «Почему безумная? Ведь я и раньше купалась одна. Сейчас темно, и море неспокойно. Но ты сам сказал, что здесь не опасно. Мне хотелось бы искупаться вместе». «Значит, вместе можно». Она понимала, что мучает его, но ей это было безразлично. «Если уж им приходится лицемерить, так пусть он делает это как следует, по правилам, без всяких этих прикосновений, из-за которых ее бросает в дрожь от желания. Уж не думает ли он, что она, как машина, может то включаться, то выключаться? Я довольно хорошо плаваю, так что если тебе кажется, что мне во время купания обязательно нужен большой сильный мужчина рядом, то ты рассуждаешь, как зеленый юнец. Прошу тебя». В голосе его послышалось раздражение. «Я не собираюсь с тобой спорить. Просто не смей купаться одна, вот и все. Спокойной ночи». Небрежно похлопав ее по плечу, он ушел. Клодия просидела еще полчаса. Потом, осторожно ступая по песку босыми ногами, прокралась в свой спящий лагерь. Их спальные мешки лежали на расстоянии 5 метров друг от друга, а посередине должен был лежать мешок Аннушки. Сейчас его там не было. Гай оставил гореть большую лампу на батарейках, но луна светила так ярко, что свет лампы был не нужен. Гай лежал лицом к ней с закрытыми глазами. Но трудно было сказать, спал он или нет. Пошарив в сумке, Клодия нашла зубную щетку, взяла со столика бутылку минеральной воды и отошла в сторону, чтобы почистить зубы. Поднялся ветерок, и стало прохладно. Чуть дрожа, Клодия сняла с себя хлопчатобумажные брючки, оставшись в одной майке. Забравшись в спальный мешок, она несколько минут лежала, наблюдая за Гаем. Затем повернулась на другой бок и постаралась заснуть. Клодия проснулась не отдохнувшей, с затекшими руками и ногами, и не сразу сообразила, где находится. Плеск волн вернул ее к действительности. Однако слышался еще какой-то невнятный звук. Слабое жужжание, словно слетелась туча голодных мух. Она испуганно села. Начался отлив, и на влажном песке, там, где черепахи торопились назад в воду, виднелись дорожки, словно проложенные колесами маленького трактора. Жужжание исходило от Гая. Он стоял в 10 ярдах от нее и брился бритвой на батарейках, отбрасывая ногой что-то, находившееся на песке. Она выбралась из мешка и с любопытством подошла к нему, натягивая на бедра майку. «Что ты делаешь?» Он не заметил, как она подошла, и вздрогнул.